Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 26 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация Минобороны республики. Материал с участием председателя НПО «Материнство». Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ ждет прогресса в карабахском урегулировании. Итак, подробности новостного блока. В минувшие выходные на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил Азербайджан нарушил режим прекращения огня свыше 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 600 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают уверенно нести боевое дежурство при крайней необходимости, прибегая также к ответным действиям, говорится в сообщении. Вчера в районе 10:40 от выстрела противника погиб военнослужащий армии обороны НКР Севак Аванесович Хачатрян, 1997 года рождения. Указом президента НКР за героизм, проявленный при защите государственной границы республики, Севак Хачатрян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик с нетерпением ждет прогресса по ключевым вопросам в карабахском урегулировании. Об этом он написал в своем микроблоге. В Нью-Йорке завершились встречи по Карабаху с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. «Мы с нетерпением ждем прогресса по основным вопросам», — написал дипломат. Отметим, что упомянутые встречи прошли на полях Генассамблеи ООН. Ежегодно 21 сентября отмечается Международный день мира, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. Наш следующий материал с участием председателя неправительственной организации «Материнство» Асмик Микаэлян имеет непосредственное отношение к проблеме мира. Асмик Мамиковна, какие проблемы были в центре внимания участников конференции и о составе участников несколько слов? Международная конференция, четвертая, состоялась в городе Ереване. Она была организована по инициативе председателя организации «Демократия сегодня» Гюльнары Шагинян под покровительством Организации Объединенных Наций, представительства Армении. Принимали участие со многих стран, конфликтующих стран: Сирия, Украина, Кабардино-Балкария, Грузия, конечно, Армения, Карабах, из многих городов России, из Ставрополя, из Дагестана, из Южной Осетии, Абхазии. Много интересных представительств было на конференции и военных атташе, министра, замминистра Республики Армения по гендерным вопросам, по вопросам международных отношений, урегулированию конфликтов в регионах. Разговор состоялся очень интересный, очень полезный. Вообще-то конференция была на тему «Война и экономика и влияние ее на женщин». Это что-то новое, можно сказать, озвучено так громко и так серьезно. К сожалению, представительства Азербайджана на конференции не было по понятным причинам, потому что мы знаем ситуацию в Азербайджане в настоящее время. Но по скайпу с нами прямое соединение имело приветствие очень теплое, очень трогательное правозащитница-демократ Арзу Абдуллаева. Она в своем приветствии высказала желание бороться за мир всем женщинам. Вы имели выступление на форуме, и какие мысли озвучили в своем выступлении? Обсуждение велось на самом высоком уровне, и факты, которые приводились в докладах, они заставили содрогнуться нас. И мы пришли к мнению о том, что война – это бизнес смерти, что милитаристская политика, к примеру, наших соседей Азербайджана, она в интересах только людей бизнеса. Война во имя обогащения, война не для защиты прав человека, не во имя жизни, а во имя смерти. И смерть эту создают люди, которые в бизнесе. Одни продают оружие, другие его покупают, обогащаются обе стороны. А покупают и продают за счет налогоплательщиков того же Азербайджана. Поэтому женщины, выступающие, поставили вопрос ребром, можно сказать. Вопрос о том, что надо тратить деньги не только на социальные нужды, а тем более не надо тратить их на военные, а на миротворческие. Бюджет надо направлять на миротворческие мероприятия. Но эти мероприятия как раз позволят избегнуть войны, и не нужно будет каких-то военных расходов. Вот именно мы это и утверждали. Каковы итоги работы конференции в Ереване? Была какая-то декларация, пришли к какому-то единому мнению? Вывод конференции был единый. За мир может бороться по-настоящему женщина, которая рожает детей для мира, для счастья. Женщина, которая строит дом, очаг, охраняет очаг. Мужчина вынужден идти на войну. И вот мы пришли к тому, что нам надо чаще не только собираться, но и повседневной нашей жизнью бороться за этот мир. Мы, выступающие, Анаида Данилян, наша журналистка, представитель Офиса по правам человека, Марина Симонян из Карабаха, и я, мы утверждали о том, что Карабах готов к диалогу. Карабах предлагает этот диалог с женщинами Азербайджана. Я лично это сказала. Я посмела это взять на себя, потому что кто-то должен начать. А кто, если не мы матери? Я понимаю и азербайджанских женщин, которые потеряли сыновей, и я еще больше понимаю наших родных. Как была воспринята ваша инициатива, ваше предложение другими участниками? Они аплодировали. Апрельские события – это была страшная трагедия, тяжелее, чем 4-годичная война, потому что она была не только неожиданной, она была по качеству оружия жестокой. И мы должны бороться за мир. Мы должны посадить за стол, пригласить за стол азербайджанских женщин и сказать то, что необходимо. Война никому не нужна. Нам нужен мир, нам нужна жизнь. Это была беседа с председателем НПО «Материнство» Асмик Микаэлян. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил на общих прениях 71-й сессии Генассамблеи ООН. В своем выступлении он коснулся 25-летия независимости Армении, апрельской агрессии Азербайджана против НКР и прочих актуальных вопросов. Налбандян отметил, что в 2016 году отмечается 50-я годовщина принятия Международного пакта о гражданских и политических правах, а также 30-я годовщина декларации о правах на развитие. Эти важные документы провозглашают, что все народы имеют право на самоопределение. В соответствии с этим правом они свободно определяют свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Армения вместе со странами-посредниками России, США и Франции, сопредседателями Минской группы ОБСЕ, продолжит работать в направлении исключительно мирного решения Карабахского конфликта. Сопредседатели предложили достаточно цивилизованную формулу для урегулирования бюллетеней вместо патронов. Предложение, представленное президентами стран сопредседателей Минской группы, предусматривает определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем юридически обязывающего волеизъявления его населения. Менталитет, который поддерживает средневековое варварство, свидетельством чего мы стали в апреле, вряд ли может принять цивилизованные подходы современного мира, сказал Эдвард Налбандян. Научный совет Музея истории Азербайджана принял обращение в адрес директора Эрмитажа Михаила Петровского и оргкомитета Второй международной конференции по восточной нумизматике. Ее проведение запланировано на 26-29 сентября. В программу конференции включен доклад «Монетное дело в ханствах Восточной Армении, Еревань, Нахчеван, Карабах, Гянджа». Возмущение азербайджанской стороны вызвало упоминание Еревана, Нахичевани и Карабаха в качестве территории, входящих в так называемую, по их мнению, Восточную Армению. А монеты, находившиеся в обращении в этих регионах, названы армянскими, а не азербайджанскими, возмущаются в Баку. И о погоде. Во вторник, 27 сентября, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 7-12 ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.